Глава 28. Джульетта и чучельник. Коллекционер Максим Платонович раздумывал недолго, однако Белогурову такая парадоксальная переменчивость намерений не показалась странной. Люди есть люди. Сказав категоричнейшее «нет, никогда», 100 раз поклявшись в этом своем гордом отказе, они, тем не менее, через минуту говорят: «Да-да-да, я согласен». Коллекционер позвонил в галерею в 9 утра. Белогуров терпеливо слушал его старческий кашель. Суть последующей беседы сводилась к тому, что «я, Ванечка, вчера вечером после вашего ухода долго думал, заново смотрел эту вещь. Григорьев великолепен и оригинален во всем, конечно, но даже если я завещаю альбом вместе со всем моим собранием музею, в силу целого ряда объективных причин из-за своего содержания, вещь эта вряд ли будет выставлена в основной экспозиции, а, скорее всего, попадет в запасники. А я бы не хотел, чтобы вещь, столь для меня дорогая, пылилась вдали от глаз поклонников творчества Григорьева. Ну, вы понимаете меня, Ванечка, в моем возрасте трудно решиться с чем-то расстаться. Однако, вы сказали, возможно. Одним словом, я, конечно, еще окончательно ничего не решил, но вы предложили сами, предложили мне встретиться с покупателями у вас и обсудить не спеша. Покупатель очень богатый человек, — сказал Белогуров. С ним можно договориться о вполне приемлемой цене. И зачем откладывать в таком случае? Максим Платонович, вы можете встретиться с представителями покупателя прямо сегодня? У них, правда, есть одно условие. Они желали бы сначала убедиться, что это действительно то, что им нужно. Подлинник, а не кот, извините, в мешке. Я должен буду захватить альбом с собой? Это совершенно исключено, — всполошился собиратель. И Белогуров понял, нажимать на старика нельзя, иначе... Он тут же постарался убедить его, что, возможно, только из уважения к вам, конечно, сумеет договориться, чтобы первая встреча с клиентами произошла по вашему, а не по их сценарию. Самого его, однако, такой оборот дела не устраивал. Нет альбома Григорьева, нет и комиссионных. Пустыми разговорами сыт не будешь, но... Профессиональный опыт подсказывал, начнешь ломать ситуацию через колено, торопиться, вообще сорвешь сделку. А это будет прескверно. Честно говоря, в глубине души ему было наплевать, купит ли этот альбом, нет ли. Но царившую в душе пустоту надо было хоть чем-то заполнить, хотя бы видимостью какой-то деятельности. Если бы эта единственная за последний месяц легальная сделка сорвалась, что ж, ему бы осталось одно — сидеть у себя в кабинете или гостиной, глушить коньяк стакан за стаканом, избегать взгляда Лекс, бесцельно слонявшийся по дому, да прислушиваться каждую секунду, не поднялся ли чучельник из своей преисподней. Находиться в доме, когда в подвале шла самая работа, Белогуров уже просто не мог физически, а поэтому эта сделка с альбомом при всей ее призрачности, ненадежности и невыгодности казалась якорем, на который можно встать, пока не стихнет над твоими мачтами порыв нового урагана. Сразу же после разговора с коллекционером Белогуров набрал номер телефона, оставленного ему телохранителем Чугунова, тем нагловатым, самоуверенным типом по фамилии Кравченко. Трубку взяли, и снова тот хрипловато-ленивый баритон, на этот раз и усталый, и какой-то раздраженный. А спустя 15 минут телефон зазвонил и у Кати. Она была на работе, в следственном управлении ей обещали интересный материал по делу о незаконной продаже квартир. Следователь сказал, что как только немного освободится, позвонит в пресс-центр, и они смогут обсудить подробности этого уже направленного в суд уголовного дела. Звонил, однако, не следователь, а Кравченко. Звонил из центральной клинической больницы, Ночью его работодателю Чугунову стало настолько худо, что его все-таки вынуждены были срочно госпитализировать. Кравченко был краток. «Объявился твой антиквар, Катька. Только что. Говорит, нашел продавца. Он согласен встретиться с нами, ну, как с представителями покупателя. Вроде, говорит, какой-то божий старикан. Деньги, наверное, нужны. Вот он, антиквариат фамильный, избывает помаленьку. Ты не перебивай меня, а слушай. Тут вот какое дело. Встречаться он нам предлагает сегодня, в 3 часа дня. Предварительно мы должны ему перезвонить. Записывай номер, а то я забуду. Да, да, другой телефон. Но дело-то все в том, что я из больницы отлучиться никак не смогу. Ты вот что, ты ему, этому антикварному хмырю, позвони где-нибудь в 3:30 сама. Скажи, что, мол, обстоятельства изменились, пусть перенесет встречу на завтра, на любой час. Ну, кто же знал, что с чучелом так будет? Что я могу? Допился наш старый дурак. В реанимации вон теперь. Я с женой, со старухой его сижу. Она в истерике. Врача ждем лечащего. Что скажет? И знаешь что, Катька? Хрен с ним пока, с этим Иваном Белогуровым. Не звони никуда, слышишь меня? Объявится сам во 2-й раз, я с ним лично все улажу. Отложим всю эту лабуду, а? А сейчас, ей-богу, Катя, мне не до этих твоих детективных игрушек. Кравченко, что с ним бывало очень редко, сильно волновался. Катя, как могла, постаралась его успокоить. «Я все сама улажу. Встречу с Белогуровым и продавцом альбома лучше действительно отложить. Сейчас не время для такой лживой инсценировки». Она чувствовала, Кравченко сам не свой из-за Чугунова. Вот ведь парадокс. Если его послушать, он своего работодателя в грош не ставит. И чучело-то он, и пьяница запойный, и тупой, и серый, и хамский, и лимитчик-то несчастный. Но вот стряслась беда, и где все эти презрительные обличения? Правда, Вадька при всей своей дерзости зла от старика не видел, одно лишь добро. У Чугунова своих детей нет, и это, как он не раз признавался Вадьке, горе всей его жизни. А когда столько лет рядом с тобой твой личный персональный телохранитель, твой личник, молодой парень, годный тебе в сыновья, то... Люди постоянно меняют свои мнения и намерения. И это непостоянство можно объяснить множеством причин, потому что таковы люди, и такова наша жизнь. Такая умная мысль посетила в момент беседы с драгоценным В.А. и Катю. Она смотрела на номер телефона, продиктованный Вадькой. Не тот номер, что на визитке галереи. Скорее всего, личный номер Белогурова на сотку. Значит, он и правда поверил, что сам Василий Чугунов захотел стать клиентом галереи 4. Впервые она подумала, а какое странное название для антикварного магазина. Белогуров представлял в качестве своего компаньона одного лишь Девиторского, того брутального красавца-мужчину. А кто же остальные 2 из этих 4? Неужели та девчонка и тот парень? Любовь уменьшается, когда не может больше возрастать. Так было написано в той небрежно брошенной на телевизор книге. Мальчишка в тот раз смотрел на эту смешную толстушку Александрину как звереныш, право слово, как голодный звереныш на яркую бабочку, залетевшую в его сумрачную нору. Кате не понравилось сравнение. «И что ты все выдумываешь? Как звереныш. Просто он еще очень молод, этот Ромео со шваброй и пластиковым ведром. Вполне под стать этой своей пухленькой Джульетте с картофельными чипсами». Она вздохнула. Итак, Вадька приказал ей не звонить, а телефончик все же дал. А Белогуров, видимо, уже договорился с продавцом на 3 часа на сегодня. Катя подвинула телефон. «Зачем ты это делаешь? Ведь этот человек совершенно не тот, кто тебе нужен по этому проклятому делу. Зачем же осложнять ему и себе жизнь новым идиотским обманом?» Она медленно набрала номер. Гудок. Алло, я вас слушаю. Иван Григорьевич, добрый день. С вами говорят из офиса Василия Васильевича Чугунова. Муж мне передал, вы нашли то, что нам нужно. Поздравляю, так быстро. Вы хотите встретиться? Добрый день. Извините, опять память моя шутит со мной скверные шутки. Хорошо помню фамилию вашего мужа, но вот ваше имя... А в прошлую встречу ты даже и не поинтересовался, как меня зовут. Мое имя Екатерина. Очень приятно, Екатерина. Я действительно нашел владельца альбома. В принципе, он не против увидеться с вами и переговорить о том, что вас интересует. «Когда мне приехать? Куда?» Белогоров смущенно кашлянул. «Извините, но тут такое дело. Владелец альбома — пожилой человек. Сами знаете, как эти старики недоверчивы. Словом, он пока отказывается показывать вам вещь. Речь, по его мнению, может идти лишь о... Вы хотите сказать, встреча не имеет пока смысла?» Катя решила обострить беседу, пусть выскажется яснее. «Ну нет, отчего ж? Просто продавец, как и уважаемый господин Чугунов, пытается сначала составить себе мнение о порядочности и надежности своих будущих деловых партнеров. К сожалению, мой муж сегодня очень занят. Если речь идет о пустых разговорах, а не о конкретном предмете, то он... Но все дело в том, что Василий Васильевич, насколько мне известно, чрезвычайно заинтересован в положительном результате, так что...» Катя, как некогда и Кравченко, колебалась. «Итак, спрашиваю, Иван Григорьевич, вас прямо. Как наш посредник? Вы советуете встречаться с продавцом на таких условиях?» «Советую, если не хотите упустить вещь». «Тогда в 3 часа. Муж мне правильно передал, да? Куда же мне подъехать? Не знаю, освободится ли к 3 муж, но я буду точно. У меня дела в городе. Потом я заеду за нашим Максимом Платоновичем. Так его зовут. Он пожилой человек, и могу и вас, Екатерина, захватить по пути. Куда подъехать? Где офис Василия Васильевича? Кутузовский проспект, но там сложно искать. Я лучше выйду к метро на Большой Дорогомиловской. Итак, в 3 часа. Катя тихонько положила трубку. «Ой, что же теперь будет? Куда ты снова суешься? И главное, зачем? Тут уже пахнет крупным обманом не только этого вежливого антиквара, но и владельца альбома старого человека, который, быть может, искренне надеется». Кто-то вошел в кабинет, прервав цепь ее мрачных раздумий. «Никита, надо же! Снова он! Опять!» Наш гениальный сыщик пожаловал к нам в гости. Зачем же на этот раз? Колосов выдвинул стул на середину кабинета. Сел на него верхом, как казак на коня. Облокотился на спинку, утопив подбородок в кулаках. Он явно желал ей сказать что-то важное. Катя глянула на наручные часики. До встречи с антикваром Белогуровым оставалось еще 3,5 часа. Белогуров положил телефонную трубку рядом с собой на диван, откинулся на его велюровые подушки. Мягко, уютно, тепло, даже жарко. Солнце, расплавленное золото, льется и льется в отмытые до зеркального блеска окна демонстрационного зала. Итак, пора собираться и ехать. Коллекционер ждет дома в тревожном нетерпении. И денег хочется, и жаль. И хотя от этой сегодняшней встречи сторон толка не будет, но что-то все же, быть может, сдвинется с мертвой точки. Эта решительная юрист-девица из Чугуновского офиса, спит, что ли, с ней этот старый пьяница, убедится, что владелец альбома Григорьева действительно реально существует. Он услышал за спиной чьи-то шаги. «Лекс», — показалась на пороге кабинета. Все утро она старательно сортировала там накопившуюся почту галереи, счета, факсы, рекламные буклеты, присланные из типографии. Дела давно брошены на самотек. Она делала свою работу чисто машинально. Конкретно Белогуров ее об этом не просил. Он вообще последнее время ее не просил ни о чем. «Кому ты звонил?» Это были ее первые слова, которые он слышал за эту неделю. «Горскому». «А кто это такой?» «Человек, который мне нужен». «А после?» «После него с кем ты разговаривал?» Белогуров покосился в ее сторону. Лекс подслушивала. Взяла в кабинете параллельную трубку и... «С еще одним человеком, которому нужен я». «С женщиной? Ты с женщиной говорил? Условливался о встрече?» «Это деловая встреча, Лекс. Чисто деловая. Возможно, мы приобретем выгодного клиента». «Да?» Она уселась на диван, поджала ноги калачиком. Белогоров ждал. Сейчас достанет из кармана махрового халата свой традиционный пакетик с чипсами и начнет. Он едва не сказал «жрать». Но тут же устыдился. Нет, не стоит все настолько опошлять, даже наедине с собой. Лекс не достала чипсы. Она сидела, неотрывно глядя в сияющее солнцем окно с решеткой, за которым шумел листвой на ветру единственный, оставшийся в живых после урагана, тополь. Белогоров уже уехал, а она все сидела на диване. Егор заглянул в зал. Они с Женькой поздно встали, завтракали на кухне, потом спустились в подвал и, как обычно, заперлись там. Однако Егор что-то быстро оттуда слинял. «Я ненадолго отъеду». Егор был какой-то чудной, на взгляд, Лекс. Нервничал, что ли, или заболел? «Если позвонит Ванька, скажи, я уехал в банк. Оттуда загляну к Фоме». Это был фотограф, поставляющий Девиторскому его любимые античные фотоплакаты. «Заберу у него заказ. Часам к трем, к половине четвертого вернусь. Ты сама-то уйдешь?» Лекс кивнула. «Угу». Все эти дни она с утра до вечера бродила по магазинам. И Егор уехал. А она вытащила подушку, легла на диван, мягко, уютно, тепло, даже жарко. А у Ивана сегодня в 3 встреча с женщиной. Вот оно что, оказывается. Все казалось таким сложным, а на самом-то деле все проще пареной репы. Все ясно. Слеза скатилась по щеке, капнула на велюр диванной обивки, как там у Цветаевой в поэме конца. Ну, как их загнать назад? В глаза слезы эти. В наших бродячих братствах рыбачих мрут, а не плачут. Он уехал. Он бросил ее. Солнце, как расплавленное золото, льется и льется в окна, слепит до слез. Этакий золотой дождь, подобный, когда-то видела Даная. Бог с Олимпа принял его образ, добиваясь ее. Хотел трахнуть девчонку, а она... Как там у них было? Солнце, дождь. Надо лишь чуточку раздвинуть бедра, ноги, принимая его в себя. Вот так. Дождь. Халат распахнулся, открывая голое тело. Ноги, стройные и нежные. Как он там, в поезде, в их самую первую ночь целовал их. Струи солнечного света, бьющего прямо в глаза, слепые от слез. Их лучше закрыть, вот так, только не плакать, только... Вот так было и у Данаи. Сладкая дрожь во всем теле, желание, мука самоудовлетворения, истома, слабость, слезы и... Она вздрогнула, быстро сжала колени, запахнула халат, села, тревожно оглянулась. Что это? Ей показалось. Что она услышала? Чьи-то шаги? Нет, вроде все тихо в доме. А потом... Лекс поняла, что ее испугало. Кто-то действительно шел по коридору. А потом в ванной силой загудела вода. Кто-то мылся там, в душе. Егору Девиторскому некуда было ехать. Никакой банк, ни тем более Фома-фотограф, его не ждали сегодня. Однако... С некоторых пор он, как и Белогуров, чувствовал себя в доме в Гранатовом переулке из рук вон плохо. Это утро началось вроде как обычно. Пробуждение, завтрак, Потом они с Чучельником спустились в подвал, и тут-то... Егор, он только раз делал это раньше, помог брату отключить установку. Ночью Чучельник дважды проверял ее и извлечь Цанцу. Он наблюдал за братом. Все движения Чучельника были точны и плавны. Он не суетился, как это водилось за ним прежде, а... Работа явно теперь доставляла ему наслаждение. Он не просто перемещался по подвалу, он священно действовал, точно выполняя некий, ему лишь одному ведомый ритуал. Достал из маленького холодильника пару свежих гранатов, купленных Егором на рынке, медленно очистил их багровую кожуру, стиснул один плод в кулаке, сок потек в подставленную миску. Гранаты гранатового переулка. Егор не мог оторвать глаз от рук брата, смотрел, как загипнотизированный. Священнодействие. Дикий и вместе с тем грозный, торжественный обряд. Теперь все это начинает выглядеть именно так. Амулет из Сингапура. Белая Цанца. Белогоров говорил как-то, что Феликс на полном серьезе видит в этих ужасных штуках воплощение некоего могущества и... Как сладко, а? Чучельник слизнул гранатовый сок, темно-красный, как венозная кровь, с запястья. Не хочешь попробовать? Егор почувствовал знакомый спазм в желудке. Мотнул головой. Нет, не приставай ко мне, придурок. Чучельник опустился на колени на цементный пол. Он делал это и прежде. Так ему было удобнее работать с исходным материалом, укрепленным на очередной гранитной болванке, водруженной на стол. Но это преклонение, этот жест показался Егору словно бы преисполненным некоего смысла. Чучельник извлек из кармана джинсов нож и точным, рассчитанным движением полоснул белую Цанцу по губам. И это тоже была обычная процедура. Нужно было рассечь шелковую нитку, которой зашивались ротовая полость изделия, набитая камфорой, кожурой граната и другими веществами, богатыми танином, препятствующим гниению, извлечь прежнюю дубильную начинку, заложить новую, а затем снова аккуратно заштопать мертвые губы шелковой нитью при помощи специальной скорняжной иглы. Но сейчас этот молниеносный жест показался Девиторскому... «Ты что, идиот, делаешь?» Егор не узнал собственного хриплого крика, похожего на карканье ворона. Чучельник с недоумением оглянулся. «То есть как это? Что? Я стараюсь, братец!» Егор смотрел на изделие, точно видел его впервые. Белое, точнее, серое, как пепел, сморщенная кожа, мертвые глаза, губы, русые, слипшиеся, висящие сосульками волосы, их еще не мыли мягким шампунем. Пройдет еще немало времени, прежде чем эта мертвечина, эта часть трупа, превратится в... «Только попробуй испортить, только попробуй мне», — забормотал он глухо. Надо же было хоть что-то сказать ему, этому идиоту, этому... А со дна желудка уже поднималась, знакомая тошная волна, от которой темнело в глазах и слабели колени. «Только попробуй. Убью, убью, слышишь?» Он наткнулся на взгляд брата. Чучельник смотрел на него снизу вверх, с колен, с этого своего цементного пола, и во взгляде его была брезгливость и... Обида? Насмешка? Гнев? Нет, всего лишь сожаление. Вот только о чем сожалело создание в тот миг? Егор повернулся и снова, как это было с ним в ночь гибели Якина, спотыкаясь почти на каждой ступеньке лестницы, ринулся из подвала. И едва вырвался из этого ада, как тошнота и боль в желудке разом отпустили. Он перевел дух. Все. Так больше нельзя. Надо брать себя в руки, надо кончать с этим. Но как бы он себя ни уговаривал, чувствовал, что находиться сейчас в одном доме с тем, что происходит там, внизу, в подвале, выше его человеческих сил. Когда он захлопнул за собой входную дверь и сел за руль машины, то ему некуда было ехать. Никто не ждал его, но он завел мотор и поехал. Он твердо решил, что не вернется в этот дом до тех пор, пока не вернется Белогуров. Вдвоем все же легче справиться с этим, чем одному. Тот, кто мылся в ванной, выключил воду. Лекс снова прислушалась. «Женька это, кто же еще?» Она и забыла, что только он один остался с ней в доме. Неужели он за ней подглядывал? Убить его, придурка, мало. В коридоре снова послышались шаги, уверенные, неторопливые, и вдруг дверь в зал распахнулась с треском и грохотом, кто-то ударил по ней ногой. Это был действительно Женька, и он, и одновременно не он. Так Лекс показалась в тот миг. Таким она его не видела никогда. Она быстро спустила ноги с дивана, плотнее запахнула халат. В лицо ударила горячая волна стыда. Он подглядывал за ней. Вот гаденыш. Он приблизился, взял ее за руку, поднял с дивана, притянул к себе. Легко, словно она была невесомое перышко. Обнял. Его руки сомкнулись за ее спиной, как стальное кольцо. Лекс хотела было оттолкнуть его, но так и не оттолкнула. Не смогла, не захотела даже попытаться. Его губы коснулись ее губ, волос, лба, висков, щек, полузакрытых глаз. Легкие касания, точно бабочка крылом задела. Его мокрые волосы пахли водой и почему-то железом и дымом. Пальцы Лекс запутались в этих мокрых кудрях, словно сами собой, а затем сплелись на его шее. Лекс, сама не зная, как... Это было словно то самое первое и незабываемое наваждение в лифте с Белогуровым, жадно приникло губами к его губам. Он не отталкивал ее, обнимал все крепче и крепче, и это было самое главное для Лекс. Ее не отталкивали. От этого кружилась голова, и сердце тревожно и сладко замирало в груди. «Женька, что ты со мной делаешь? Зачем? Пусти, пусти же! Не так, это совсем не так делается! Дурачок, какой же ты еще дурачок! Дай мне руку, я покажу. Вот так, так хорошо!» Роль наставницы, новая и столь необычная, начинала ей уже нравиться. Он слушался ее во всем, и в нем было столько силы, столько страсти, столько желания. Лекс начала его ласкать так, как некогда учил ее Белогуров, чтобы стало в полный кайф. А он прижимался к ней все плотнее, уже сдирал с ее плеч халат, развязывал его пояс, рвал его, и потом, задыхаясь, точно ему воздуха не хватало, целовал ее шею, грудь. О, это создание не нужно было подстегивать и возбуждать, как Белогурова. Лекс чувствовала, тот, кто с ней был, сам пламень яркий и обжигающий, и от этого сладкая радость разгоралась в ее душе. Господи, как же хорошо с ним, с этим, пусть немного чудным, странным, но таким сильным, таким нежным, таким жадным к ее телу, ее губам, ее коже, таким неистовым созданием. Он не отталкивал ее, он хотел ее, жаждал и ждал словно милости или великого подарка. И это сейчас действительно было самое главное, самое необходимое для Лекс. Ведь любовь — это не только бесплодная и пустая болтовня, не только рассуждение о том, что якобы не знает убыли и тлена, не только красивые литературные цитаты. Не только церемонная вежливость, скучные холодные нотации о верности, долге, милосердии и взаимопонимании. Не только деньги, подарки, фирменные тряпки, купленные в дорогих магазинах. Не букеты роз и не билеты на вожделенные Rolling Stones. А этот вот огонь, обжигающий, сладкий и властный. Притягивающий к себе магнитом. Не оторваться от губ в поцелуе, не разомкнуть сплетенных в объятия рук, не отлепить жадную плоть от плоти, которая уже сама по себе, без всяких там нудных объяснений и слов, есть высшее счастье. Женечка, милый мой, мальчик мой, что же это с нами происходит? Что теперь с нами будет, а? Он целовал ее в губы. Так целовал ее только Белогоров в ту самую первую их ночь в поезде Питер-Москва. Его глаза были у самых ее глаз, близко-близко, внимательные, блестящие. «Больше не смей из-за него рыдать. Никогда. Не смей. Он слизняк. Они все здесь слизняки». Он сказал это таким тоном, какого Лекс ни разу от него не слыхала. «И это я, его, слизняка, кастрирую, если он еще хоть раз коснется тебя». «Ты о чем?» Она плохо понимала его. «Зачем он вообще что-то говорит? К чему сейчас слова, когда она чувствует его всем телом, каждой клеточкой наслаждается его огнем?» «Здесь нет мужчин. Кроме меня нет. В этом доме одни слизняки». Он легко приподнял ее, чтобы ей было удобнее на его бедрах. «И ты моя женщина». Лекс вскрикнула. Он причинил ей боль, но это была блаженная боль. Она готова была терпеть. Она уже все готова была терпеть от него, лишь бы эта пытка наслаждением длилась бесконечно. «Ты куда меня тащишь? Женька, Женечка, пусти, пусти, дурачок! Я сама пойду. В спальню? Ты хочешь заняться этим в спальне? А ты его не боишься? А если он вернется, а мы с тобой?» Он молча повалил ее на кровать, заткнул поцелуями смеющийся рот, и она уже ничего не говорила, не возражала. Уже не могла смеяться от счастья, не могла называть его «мальчик мой, дурачок». Все эти «не так, не надо, отпусти» умерли одно за другим на ее губах, смятых и искусанных его поцелуями. Лекс не могла уже играть роль той опытной наставницы, которая пришлась ей так по вкусу вначале. Она вообще уже ничего не могла диктовать ему, этому созданию. Ни ритма движений, ни чередования поз, ни своих желаний. Остались лишь его желания, неистовые и жадные. Его бьющая через край сила молодого животного, сорвавшегося, наконец, с цепи, к которой он так долго был прикован. Осталась лишь его власть над ней, абсолютная и безграничная. А ей оставалось лишь покориться его воле, его желаниям, замирая и вскрикивая от наслаждения. Но он приподнялся, замер на мгновение. Лекс смутно видела над собой его лицо, покрытое мелкими бисеринками пота. Оно словно плыло над ней в радужном тумане. Мираж, туман, марево. Это всего лишь сумрак спальни, сумрак задернутых от полуденного зноя штор. Он прислушался, но не к чему-то извне, а слушал что-то внутри себя, слушал чутко и настороженно, склонил голову на бок, дернул плечом. Лекс хотелось поцеловать это плечо. Какие у него мускулы, какие божественные мускулы! «Ты что, Женечка? Что произошло?» Она попыталась пошевелиться, потянулась к нему, но он не позволил ей, прижимая ее к кровати. Туман мало-помалу рассеивался. Лекс начала видеть его яснее. Да что с ним такое? Что за гримаса на его лице? И почему он так смотрит на нее? Так... так странно. Ты чего, а? Женька, погоди-ка, давай лучше отпусти меня. «Отпусти же! Мне так неловко, больно!» Лекс попыталась вырваться, но... Внезапно он накрыл своей ладонью ее лицо, с силой вдавливая ее голову в подушку. Лекс вскрикнула, забилась, но рука его давила все сильнее и сильнее, причиняя ей уже нешуточную боль. Она вырывалась, пыталась закричать, но из ее рта вырывались лишь обрывки просьб, криков, ругательств, жалоб. А потом была вспышка сильной боли. Он ударил ее кулаком в живот, надавил на лицо еще сильнее и... Что-то хрустнуло. Лекс уже визжала от боли, потом кричала в голос, потом скулила, давясь слезами. Она не поняла, что у нее сломан нос. Она вообще уже ничего не понимала, только судорожно билась среди смятых простыней, разбросанных подушек, скомканных одеял, ощущая лишь его власть над собой, да муку боли, что становилось все страшнее и страшнее. Точность, вежливость королей. Катя убедилась, что Белогуров строго придерживается этого правила. Едва она ровно без 3 минут 3 появилась в назначенном месте на Большой Дорогомиловской, возле нее тут же затормозила вишневая иномарка с тонированными стеклами. Та самая. За рулем сидел Белогуров, а на заднем сидении какой-то старик, одетый, несмотря на жару, в старый, но еще весьма добротный костюм. К лацкану его пиджака была приколота орденская планка. Прежде чем сесть к ним в машину, Кате очень хотелось оглянуться на угол соседнего дома. Там на выезде из двора под аркой притулилась черная девятка. Но оглядываться Катя не стала. Это лишнее. Никита на своей машине последует за ними. Он сам предложил ей сопровождать ее на эту встречу. После того, как закончился их тот, наверное, самый трудный разговор, в котором, однако, уже не было ни слова лжи, недоверия или упрека. «Очень, очень приятно», — старик в костюме с орденской планкой, представившийся Кате Горским Максимом Платоновичем, был явно озадачен тем, что в качестве представителя солидного клиента к ним в машину подсаживается какая-то девица. Катя чувствовала себя скованно и неспокойно. Снова нахлынула волна страха и прежних сомнений. «К чему этот глупый обман?» Чего она добивается? Ведь теперь в авантюру втягивается посторонний человек, этот вот старик-коллекционер. А он пожилой, порядочный, воевал, наверное, вон сколько медалей-то. Как ни странно, выручил ее Белогуров. Его вежливое, холодноватое: «Ну, о нашем деле, думаю, поговорим в галерее, когда приедем. Обсудим все, не торопясь. Екатерина, вещи пока нет. Может быть, вы сначала захотите еще раз взглянуть на те фотографии, по которым...» Катя тут же пылко заверила, что хочет. Начала врать. Осторожно. Словно ощупью в тумане пробиралась, нащупывая верную дорогу. Муж, мол, занят, но если сегодня наметится какая-то определенность, то... Набравшись наглости, выпалила фразу, услышанную некогда от Вадьки. «Вы и сами понимаете, что такие сделки не заключаются в один день без всестороннего обсуждения». При этом ее замечании старичок заметно оживился и повеселел. Еще не решившись до конца расстаться с дорогим ему экспонатом, он был рад, что его не собираются прямо с первой встречи ставить перед выбором. Познакомиться с возможным покупателем, убедиться, что перед ним не жулики, не воры, не кидалы. И он был сначала не прочь. Катя отметила, что Вадька в их прошлую встречу с Белогуровым нашел весьма находчивое объяснение этой некоторой обоюдной волокиты и осторожничанью в этой их липовой сделке века. Дорогой Белогуров и Горский говорили, мужчины же, исключительно о политике. Белогуров вяло, апатично, старичок пылко и задушевно. Потом беседа перекинулась на открывающуюся в Пушкинском выставку к столетию музея. Потом речь зашла о лотах какого-то зарубежного аукциона, о котором старичок прочел в последнем номере «Аукцион Дайджест». Катя начала слушать внимательнее, когда старик упомянул имя Сальвадора Дали, тоже, кажется, в связи с каким-то аукционом. Как оказалось, он был рьяным поклонником творчества испанца. Заметил, вроде бы ни к чему совсем, что знаменитые усы Дали отнюдь не параноидальное причудо, а лишь отголосок средневековой моды времен Веласкеса, перед которым Дали преклонялся, что вообще-то очень странно. «Странно? Почему же?» Катя пыталась вставить и свое словечко в этот туманный треп об искусстве, который поддерживался всеми из одной простой вежливости, потому что молчать незнакомым людям как-то неудобно и невежливо. Творчество Веласкеса — упорядоченная гармония. Дали же по своей сути был. Он абсолютно иной. Его собственная гармония основана на дисгармонии, жесточайшей, яркой, оригинальной. Катя вопросительно улыбнулась старику, словно изумляясь глубокомысленности сказанного. Дали первый почувствовал вселенскую дисгармонию. Старик, видимо, оседлывал своего любимейшего философского конька. Его ум, больной ли, гениальный ли, но он первый попытался осмыслить этот наш новообретенный хаос. В мире воцарилась дисгармония. Нарушен мировой порядок вещей. Мое поколение с некоторых пор убеждено, что это действительно так, но они ошибаются. Мир испортился, но это произошло не 10 лет назад, а гораздо, гораздо раньше. Дали ощущал смутные отголоски общей катастрофы, конец века. Он не дожил до него, но он знал, насколько глубоко он затронет всех нас. Как непоправимо может все измениться, если мы не одумаемся, не опомнимся хотя бы на рубеже тысячелетий, когда до главного остается уже не так много времени. Впрочем, для того, чтобы бороться, Дали слишком алчно любил деньги. С чем бороться? А разве деньги — это так уж плохо? Первый вопрос задала Катя, просто так, из вежливости. Надо же было как-то реагировать на говорливого старичка. Второй задал Белогуров, тоже вроде бы из вежливости. Деньги — это хорошо, очень хорошо. Я вот работал всю свою жизнь, войну пережил, голод видел. А теперь мне дали нищенскую пенсию. И этого, возможно, скоро не дадут, потому что в доме нашем, как они нам говорят, видите ли, общий финансовый кризис. Однако, — старик кашлянул, — однако в моем возрасте, друзья мои, начинаешь умнеть, понимая, что деньги, даже если их очень, очень много, все равно не всемогущие. Они и так, увы, и не смогут возвратить тебе... Чего же? Белогуров обернулся, вежливо улыбался. Но улыбка была какая-то замерзшая, что ли. Катя не находила более точного слова для этой жалкой гримасы, сломавшей линию его губ. Юности? Юности, Ваня, не вернут. Самого драгоценного нашего сокровища. Старик вздохнул. Хотя вон Кикабидзе, люблю этого певца, хоть и тоже старик седой стал, поет «Мои года, мое богатство». А, конечно, Максим Платонович, юность — это славная вещь. Белогуров отвернулся, снова смотрел только на дорогу. Кате показалось, что он вроде хотел что-то услышать для себя лично, но так и не услышал. Чего же? Когда они въехали в Гранатовый переулок, тихий и, как всегда, безлюдный, Катя мельком глянула в боковое зеркало, но черной девятки не увидела. Они вышли из машины. Белогуров вежливо подал Кате руку, затем заботливо высадил старика. А черной колосовской бандитки все не было. Катя подумала, может, пробки Никиту задержали. Белогуров несколько раз позвонил в дверь галереи, однако никто не открывал. Тогда он полез за ключами. «Одну минуту, извините, видимо, мой сотрудник куда-то отлучился». Он, наконец, справился с замком, распахнул дверь, пропуская их в просторный сумрачный холл. Катя храбро перешагнула порог, все как в тот раз. Кожаная мебель, искусственная декоративная зелень, шкаф-купе, зеркала и эти роскошные фотоплакаты — грозный беломраморный Давид, этот юный убийца, обезглавивший великого Голиафа. Дверь тихо захлопнулась, точно несокрушимые бронированные ворота. Дом снова стал похож своей неприступностью на банк или пункт обмена валюты. И в ту минуту, когда Катя уже не могла ее видеть, в переулке показалась черная девятка. Проехала мимо продуктового магазина, мимо галереи, дальше, дальше, и остановилась на углу. Колосов приготовился к терпеливому и долгому ожиданию. Что он хотел узнать? В чем убедиться лично и окончательно? На эти вопросы он не мог ответить. Пока. После того их разговора с Катей он действительно сам предложил ей свою помощь, свое сопровождение на эту встречу, цель которой была для него по-прежнему смутна и неясна. Он решил сопровождать Катю негласно, потому что подобный способ проверки, предложенный Катей, в глубине души устраивал его гораздо больше, чем все отработанные специфические методы Николая Сведерка. И хотя его не покидало чувство важности этой встречи, Колосов не чувствовал какой-либо опасности или угрозы. Он был настолько уверен, что все будет у них с этим антикваром нормально, все разъяснится и все подозрения отпадут, что даже не взял с собой табельного оружия. Иван Белогуров, по его глубокому убеждению, был не тот человек, с которым нужно опускаться до того, чтобы разговаривать на языке пуль. Время ожидания тянулось. Как? Медленно или быстро? Колосов тряхнул рукой с часами на запястье, щелкнул по циферблату. Проклятье! Встали! Этого еще только не хватало. Сколько же времени прошло? Четверть часа? 20 минут? Что сейчас происходит в доме за наглухо запертой дверью? Что делает Катя? О чем она сейчас разговаривает с этими людьми? В конце переулка показалась синяя иномарка — «Форд». Он остановился у галереи. Из машины медленно вышел высокий темноволосый мужчина в джинсах и ослепительно белом модном свитере. Колосов насторожился. «А это кто еще такой?» Новоприбывший запер машину и рассеянно нажал на кнопку звонка. Вел он себя по-хозяйски. Нет ответа. Мужчина нажал на звонок снова. Подождал. Отчего они не открывают ему так долго? Так и не дождавшись, мужчина полез в карман за ключами. Почему они ему не открывают? Что там происходит в доме за этой бронированной дверью? Колосов тоже вышел из машины. Не пора ли вмешаться? Вот сейчас этот тип откроет дверь своим ключом, и тогда, под уместным предлогом, не вызывая подозрений, быть может, попробовать? Но того, что произошло в следующую секунду, не ожидал никто. Первое слева окно второго этажа, все окна на втором, в отличие от первого, не были укреплены решетками, вдруг словно лопнуло изнутри. Стекла со звоном вылетели на мостовую, а вместе с этим стеклянным дождем на улицу вылетело и то, что высадило это евроокно. Брошенная кем-то с чудовищной силой бронзово-фарфоровая настольная лампа. Из разбитого окна послышались истошные женские крики. Колосов ринулся к двери. На бегу, по привычке, отработанной годами, полез под куртку, где была кобура, но... Перед тем, как вместе с Катей покинуть управление, он сам снял кобуру с пистолетом, спрятал в сейф и запер. Ведь это были не те люди, с которыми нужно говорить языком пуль. Тишина в доме. Катя не ожидала, что тут будет так тихо, как в могиле. По ее представлениям, галерея четырех должна была работать, как и во все прежние дни, однако ни продавцов, ни покупателей не было. Белогуров, казалось, он и сам был удивлен и озадачен, на мгновение замешкался в холле. «Прошу, проходите в гостиную, располагайтесь. Максим Платонович, вам чай или кофе?» «От кофейка, Ванечка, не откажусь. Помнишь, в прошлый раз ты меня баловал тем самым, что привез из... Ах, память проклятая, забыл откуда!» «А вам, Екатерина?» «Не беспокойтесь, Иван Григорьевич, что-нибудь». Катя видела, Белогуров спрашивает все это машинально, а сам напряженно прислушивается. «К чему? Тут такая мертвая тишина!» «Иван, а твоя основная коллекция по-прежнему здесь?» Старик указал на двери демонстрационного зала. Чувствовалось, что у Белогурова он ориентируется отлично. «Да, почти. Кое-что я уже начал перевозить на свою новую квартиру». «Вот как? Ты переезжаешь? А здесь кто же остается?» «Здесь...» Белогуров не договорил. К Катя вздрогнула. Ей показалось? Что за странный звук такой? Откуда-то сверху, что ли, со второго этажа, чердака, крыши? Словно глухой сдавленный вскрик. Или это кошки беснуются? Она мельком глянула в окно, благо штора одернута, и через чугунные решетки виден кусок переулка у дома. Нет Колосовской машины. Где же Никита? Может, остановился поодаль? Господи, есть ведь, наверное, какие-то правила негласного сопровождения. Знать бы их только. Здесь останется мой компаньон. Да вы с ним знакомы, Максим Платонович. Не раз по телефону общались. Ну-с? Белогоров оглянулся по сторонам. «Раз моих никого нет, самому придется кошеварить. Вы тут располагайтесь поудобнее. Екатерина, я сейчас принесу вам фоторепродукции альбома. Еще раз все внимательно посмотрите, если хотите. В принципе, фотографии дают почти полное впечатление об этой вещи. А Максим Платонович сделает необходимые пояснения. А я пойду тем временем сварю нам всем кофе». Он вынес из кабинета тот самый фотоальбом, который они с Кравченко разглядывали в прошлый раз, отдал его Кате, подвинул к столику два кресла и покинул гостиную. Странно, что они сегодня закрыты. Максим Платонович с трудом опустился в кресло. Обычно по будним дням, да и по выходным тоже, они всегда работают, ну, наверное... «Катенька, пока мы тут с вами остались, так сказать, тет-а-тет, по вашему мнению, инкогнито, которое вы здесь представляете, сколько этот человек может предложить мне за альбом?» Катя открыла рот, судорожно соображая, что бы такое половчее соврать. «Вот, вот оно, начинается, преступная лживая авантюра. Как ты теперь будешь одна?» «Без Вадьки, выкручиваться!» Но соврать ничего она так и не успела, потому что дикий, животный вопль. Они, и Катя, и даже страдающий старческой глухотой, Максим Платонович ясно услышали его и поняли, кричит женщина, истерически, ужасно. Потом за дверью гостиной раздался какой-то грохот, и Катя побежала в холл. Впервые в жизни она пожалела, что так слепо и доверчиво относится к моде. В туфлях с 9-сантиметровыми каблуками, которыми она всегда так гордилась, бегать было просто невозможно. На лестнице она увидела Белогурова. Он бежал наверх, на второй этаж. Катя еще секунду была в оцепенении. Он скрылся за дверью. Что же это так грохотало? Столик сервировочный на колесиках. Белогуров, видимо, налетел на него на бегу и опрокинул. И коричневая лужа горячего кофе уже ползет, ползет по голубому ковру. И кто так страшно, так дико кричит там, наверху? Катя ринулась было к лестнице вслед за Белогуровым, но у входной двери замешкалась. Надо отпереть дверь, позвать Никиту на помощь, немедленно позвать. Тут происходит что-то такое. Дверь не открывалась. Чёртовы эти запорные устройства, эти сенсорные замки, видеодомофоны, фотоэлементы, засовы, задвижки, вся эта проклятая дверная броня. Секунды были потеряны. Кате они показались целой вечностью, а наверху кричала и рыдала женщина. И слышались еще какие-то глухие, страшные звуки, удары, грохот. Катя, спотыкаясь, наконец-то вскарабкалась по лестнице. Ей казалось, что она карабкается на Монблан. Старик Горский, выбежавший в холл следом, тоже попытался подняться, но вдруг замер на середине лестницы, схватившись за сердце. Катя бежала по коридору. Двери, двери! Сколько же комнат в этом доме, богатом и стильном? Дверь в спальню была распахнута настежь. Посреди комнаты — кровать. Постельное белье смято, истерзано, замарано кровью. В углу кровати кто-то скорчился в три погибели, голый, скулящий от боли, страшный в своей животной наготе. Катя с трудом узнала в этом существе ту девчушку, что встречала их с Кравченко здесь, в галерее, в то их самое первое посещение. Дикие, полные ужаса глаза, растрепанные космы русых волос, руки в крови, Одна как-то безжизненно вывернута, висит как плеть, а лицо, господи боже мой, распухшее, окровавленное, изуродованное побоями. Порыв ветра ворвался в спальню, шторы вздулись парусами. Катя увидела разбитое вдребезги окно, и тут сильный удар отшвырнул ее от двери к кровати. Тот парень, тот самый, что мыл ту призрачную машину, промчался к двери словно вихрь. Катя и его сейчас узнала с трудом, тоже полуголый, тоже весь какой-то истерзанный, страшный. Его шаги звучали уже на лестнице, а с пола, с противоположной стороны кровати, с трудом поднимался Белогуров. Его, видимо, жестоко ударили, сбили с ног. Кровь текла ручьем из его разбитого рта, но он словно и не чувствовал боли, и словно не видел уже ничего, ни остолбеневшей от испуга и неожиданности Кати, ни той девчонки в кровати. Ничего. Девчонка, захлебываясь криком, тянула к Кате руку, другая висела плетью, пыталась что-то сказать. Катя разобрала с трудом, речь была дикой и невнятной, как у паралитика. Видимо, была повреждена челюсть. «Да помогите же, пожалуйста, спасите, ради Бога, он и его убьет. Он ненормальный, ненормальный псих, он хотел мне глаза выколоть, он меня изнасиловал, подонок, я не хотела, не давала, он сам!» Она вцепилась в Катю, как клещ, трясясь от истерических рыданий, скулила от боли. А Белогуров? Его уже не было в комнате. Грохот опрокидываемой мебели, звон стекла, дикие крики, ругательства, звуки жестоких ударов, проклятия и угрозы, отголоски битвы, в которой мужчины, входя в боевой раж, превращаются из богоподобных существ сначала в животных, а затем в зверей и скотов, слышались уже где-то внизу, на первом этаже дома. Катя прижала к себе девчонку, пыталась успокоить, правда, язык ей не повиновался. А та, прижимаясь к ней, словно раненый зверек, все пыталась спрятать в Катины колени распухшее, изуродованное, окровавленное лицо и плакала, плакала, плакала. Что он сделал с ней, тот парень? За что так избил? Что тут происходит в этом доме? И снова были потеряны секунды, и Кате снова показались они часами, днями, годами. Где же Колосов? Старик-коллекционер наконец-то одолел лестницу. «Бог мой, что тут стряслось? Побудьте с ней!» Катя сорвалась с кровати к двери. «Ради бога, побудьте! Вызовите скорую! Телефон найдите, он тут где-то! Милицию я сама позову!» В холле входная дверь уже была распахнута настежь, но Катя в горячке даже не заметила этого. В гостиной тоже грохотала мебель, казалось, стены рушились. Если бы Катя хоть на мгновение туда заглянула, то увидела бы, наконец, того, кого так ждала. В гостиной был Колосов, и ему там приходилось ой, как несладко. Когда на втором этаже дома вылетело стекло, и пора было, выражаясь языком служебной инструкции, принимать экстренные меры реагирования, Никита понял, что сделать это не так-то просто. Мужчина у двери-то был Егор Девиторский, внезапно оказал Колосову яростное сопротивление. Ситуация, конечно, не располагала к церемонным предъявлениям служебного удостоверения, а пушки, увы, под рукой не было, но и одной только негромкой фразы, сказанной незнакомцу «уголовный розыск», оказалось достаточно, чтобы привести этого типа, выражаясь, опять же, языком инструкции, в состояние повышенной агрессивности. Девиторский, ни слова не говоря, звезданул уголовный розыск локтем в лицо. А затем... Затем много чего еще между ними было. Колосов плохо помнил в горячке этот обмен ударами. Дверь открылась, ключ все еще был в замке. И драка переместилась сначала в холл, а затем дальше, в гостиную. Колосов все еще не мог понять, что тут происходит. Отчего этот тип, которого он и видит-то первый раз в жизни, так старается его прикончить. Это был очень серьезный и беспощадный противник, и он отчего-то готов был лечь костьми на пороге этого дома, словно сторожевой пес, но не допустить человека из уголовного розыска в здание. Только в фильмах-боевиках герои-супермены не чувствуют боли. У Колосова же от ударов железных кулаков и ног в грудь, живот, в бок, под дых темнело в глазах, и дыхание прерывалось. Мощный удар ногой в живот сбил его на пол, но и противник, Колосов рванул его за щиколотки, грохнулся следом. У Колосова еще хватило сил прижать его спиной к ковру, оказавшись в более выгодном положении. И последнее, что помнил Егор Девиторский, прежде чем погрузиться в беспамятство нокаута, было искаженное гневом и болью лицо чужого, совершенно незнакомого человека, крикнувшего ему там, у открытой двери, уголовный розыск. Крик этот показался Егору отголоском трубы, последний, траурный, возвещавший конец, конец всему. Чужое лицо над собой — все, что увидел в сумраке задернутых по случаю жары штор. А потом его с силой ударили затылком об пол и долбили до тех пор, пока он не затих. То, что в этом доме имеется подвал, Катя поняла по звукам битвы, доносившейся уже с лестницы, ведущей из холла куда-то вниз, темной, крутой лестницы. Потом там внизу вспыхнуло электричество, и она увидела и подвал, и тех, кто там был, Белогурова и того парня, некогда напомнившего ей кудрявого Купидона, а ныне неузнаваемого, схожего видом и с животным, и, как ей в тот миг показалось, с демоном одновременно. Ненормальный, сумасшедший, безумный, одержимый. Эти слова, которые кричала там, в спальне, эта девчонка, и которые впоследствии повторялись на разные лады разными людьми, следователями, сыщиками, врачами, экспертами, все эти слова не говорили об этом создании ровным счетом ничего. Его надо было видеть там, в подвале, а увидев, попытаться не испугаться. Катя же сильно испугалась. Трусость — такой же смертный грех, как уныние. Она это знала. Однако колени ее подгибались, а сердце замерло. Она была одна в подвале с ними, каждый из которых пытался прикончить другого, бросаясь на противника, как взбесившееся животное. Дикий и молниеносный переход от вполне благопристойной картины посещения антикварного магазина к этому вот бешеному побоищу в спальне и подвале казался страшным, нелепым и неправдоподобным. Что же произошло? Отчего Белогуров, этот холодный, апатичный ко всему на свете, так казалось Кате еще четверть часа назад по дороге в галерею, человек в мгновение ока превратился в яростного, обезумевшего, крушащего все на своем пути одержимого? Этот парень, которого он пытался убить и уже убивает, душит, бьет, рвет на части. Этот парень изуродовал, избил и изнасиловал ту девчонку. В этом, что ли, одном вся причина такой ужасной метаморфозы? Выходит, она так дорога Белогурову, что за нее он готов либо убить, либо умереть? Белогуров. Он не мог ни слушать, ни рассуждать в тот миг. Он убивал его. Убивал чучельника, эту тварь, это создание, которое... Когда, бросившись на крики, он отчего-то сразу понял, что это такое может быть, распахнул дверь спальни и увидел их там. Что он сотворил с Лекс, это животное? Это чудовище! Он хотел выколоть ей глаза, как тому цирковому пуделю из своего шизанутого детства. Белогуров оттащил его за волосы от визжащий Лекс, отшвырнул к шкафу, а чучельник... О, прежде от него никто из них никогда не слышал таких слов. С ужасающим ругательством, с диким животным воплем, в котором не было уже ничего человеческого, он запустил в Белогурова лампой. Если бы попал, раскроил бы череп. Промахнулся, высадив лишь окно. Там, в спальне, он был сильным. А сейчас, здесь, в подвале, загнанный сюда, как животное, в свою нору, сбитый с ног на цементный пол, извивавшийся, как червь, в руках Белогурова, он снова казался другим, незнакомым. Хрипел, отрывал руки Белогурова от своего горла, рвался, словно пытался порвать ту невидимую цепь, что опутывала его все крепче, и все кругом рушилось, все. Белогуров не думал об этом, но знал. Вся жизнь дома и подвала Гранатового переулка шла прахом из-за... Из-за чего же? Но Белогурова это не только не останавливало, не отрезвляло, но и все, что он видел сейчас перед собой, были глаза Лекс, полные слез, отчаяния, страха и мольбы. И глаза этого вот создания, затуманенные удушьем и болью, но все равно полные ярости и ненависти. Однако прикончить создание, задушить его, забить ногами до смерти, видно, было не так-то просто. Чучельник вдруг неимоверным усилием отбросил руки Белогурова от своего горла, вывернулся и сам вцепился в плечо противника зубами. А затем Белогуров отлетел к стене, теряя сознание. В подвале раздался адский грохот. Что-то полыхнуло страшно и ярко, запахло раскаленным металлом и горелой пластмассой. Катя увидела, как парень, вырвавшись из рук Белогурова и нанеся ему ответный, жесточайший удар по голове, подскочил к некоему подобию стеклянного саркофага у стены. Ей и в голову не пришло, что это не что иное, как обычное украшение тренажерных залов и саун, установка для загара. Парень со всего размаху саданул ногой по его стеклянно-пластиковому корпусу. Видимо, он повредил проводку. Там все вдруг разом вспыхнуло, словно включились северное сияние. А парень заорал визгливо и хрипло. «Она моя! Я ее делал! Я старался! Не ты! Ты ее не получишь! Никогда больше!» В багровых языках разгорающегося пламени, пожиравшего пластик, Катя видела это одно короткое мгновение, и потом ей казалось, а было ли это с ней наяву? В пламени, в клубах черного, едкого дыма, словно плыла голова человека. Катя видела сморщенную серую кожу, закрытые мертвые глаза, длинные светлые пряди волос. Дым — это было последнее, что она помнила. Обморок. Как она стыдилась впоследствии этой своей слабости, грохнулась там, в подвале, в обморок. От ужаса, как... Да как последняя идиотка. Катя так никогда и не узнала, что в этом месте она была не первой, кто подобным же образом лишился чувств. От едкого дыма соднило в горле, и потом, когда она уже пришла в себя и увидела, что Полу лежит на заднем сидении какой-то машины, а Никита тут, рядом с нею. Вид у него был такой, что рыцарь печального образа с фингалом под глазом и расквашенным носом. Из окон дома номер 6 по Гранатовому переулку валили черные столбы дыма. Переулок перегородили пожарными машинами. Скорая тоже была, сияя мигалкой, воя сиреной, она отчаливала куда-то, словно белая яхта с красным крестом от охваченной пожаром гавани. Девчонку в склиф повезли. Врач сказал, переломы у нее, травмы. Колосов помог Кате приподняться, А ты дыма наглоталась. Лучше уже. Тошнит? Скоро перестанет. Пожар в подвале начался. Там пожарные, как видишь. Все горело уже, когда я... Ну, словом, они закончат, будем осматривать. Если, конечно, останется на что смотреть. Ну, что глядишь на меня так? Где они? Это хочешь спросить? Одного из них я... Мы задержали. Девчонку и старика в больницу увезли. Ты со мной вот живая и невредимая. А Белогуров? Катя заглянула в избитое Никитино лицо. За ним тоже уже поехали. Наши. Он сбежал? Ты дал ему уйти? Я тебя из подвала вытаскивал, а ему теперь некуда бежать, Катя. А второй? Тот парень сумасшедший, который покалечил девчонку. Колосов молчал. Что он мог ответить ей? Белогурова он видел, когда тот пробежал по задымленному холлу к двери. Хотел было ринуться наверх по лестнице, но, услышав в переулке тревожный вой пожарной сирены, выскочил на улицу. Колосов в это самое время вытаскивал из подвала Катю. А еще его помощи ждали девчонка. Он тащил ее из спальни на руках, завернув кое-как в одеяло. Какой-то старик, едва живой от сердечного приступа, да еще оглушенный, схожий с бревном бесчувственным, компаньон Белогурова Егор Девиторский, которого тоже надо было вытащить из горящего здания. Одним словом, инвалидная команда. Того же, кто изуродовал девчонку, Колосов так и не увидел, как и «Жигули». Это тоже был призрак. Человек-невидимка. Куда он делся из охваченной пожаром галереи? Колосов ни сейчас, ни впоследствии ответить не мог. Быть может, он задохнулся в дыму и сгорел в подвале, ставшем похожим на топку крематория, на ад кромешный. «Будешь рапорт писать по этому делу? Напишешь, что это я». Провалил всю операцию, а я ее действительно провалил к чертям собачьим. Слышишь меня? Так и напишешь. Колосов потрогал разбитую губу. Катя вся как-то засуетилась, начала шарить в кармане летнего пиджачка, измазанного сажей. Бог знает, на что уже похожего увидела свое лицо в боковом зеркальце. Тоже все в саже, а выражение-то такое беспомощное, полное отчаяния. «Ты что ищешь?» — спросил он. «Платок. Платок носовой». «На». Колосов достал из кармана свой. Она взяла, пододвинулась к нему, обняла его за шею и начала осторожно уголком платка промокать ему разбитые губы. Это была полнейшая идиллия на фоне пожара, но Колосов все это терпел. Терпел даже эту идиотскую идиллию. Смотрел сквозь автомобильное стекло на работу пожарных. На хлопья пены, ее рваные клочья, точно снег, запорошили крону единственного тополя, уцелевшего в этом замоскворецком переулке после урагана. А от остальных деревьев остались лишь искореженные обломки.